«Спасибо, сэр, что предупредили меня, старика», — сказал слуга. «У меня есть старый револьвер. В какое время, по-вашему, нужно ждать их?» «Да так, между полуночью и 3 часами утра», — прикинул Джимми. «После этого уже становится слишком светло, а до этого дом еще не спит». «Хорошо, сэр», — сказал старый слуга решительно. «Я не буду ложиться раньше 3 часов. Но мне придется дать какое-то объяснение мисс Джоанне. Я сам скажу ей, что просил вас не ложиться раньше, так как из Скотленд-Ярда могут по телефону сообщить что-нибудь важное». После того, как были приняты меры предосторожности, у Джимми отлегло от сердца. «Если Кьюпи решится нанести новый удар, то это, несомненно, будет очень скоро. Если же он для своих целей решил завладеть Джоанной или произвести покушение на ее жизнь, то, очевидно, и эта попытка будет сделана в скором времени». Поздно вечером Джимми позвонил в Скотленд-Ярд и отдал приказание усилить охрану Кадаган-сквера, послал туда еще одного сыщика. Но, как потом выяснилось, предосторожность эта оказалась излишней. Помощь пришла слишком поздно. Глава 29. Филипп, старый слуга, задремал над книгой. Когда он очнулся, встал и потянулся, на часах было около 1:30. Бесшумно ступая, он снова обошел весь дом, осматривая окна и двери, выходившие наружу. Все было в порядке, но вдруг ему показалось, что на витражном окне, освещавшем первую площадку лестницы, отразилась на мгновение какая-то вспышка света. Он быстро обернулся, но свет исчез. Решив, что это был обман зрения, он продолжал свой обход. Ни один звук не нарушал тишины дома, кроме величественного тиканья старинных часов, стоявших в вестибюль. В течение своего бодрствования он 2 раза выглядывал в окно темной столовой и каждый раз успокаивался, видя ходивший взад и вперед по улице сыщика. И теперь, когда им овладело нервное состояние, он снова прошел в столовую и, встав у окна, стал ждать, когда появится сыщик. Минуты проходили, а сыщик все не показывался. Филипп хотел было открыть дверь и выглянуть на улицу, но не решился. Было 1:45, и он стал медленно возвращаться к оставленному им камину, держа руку в том кармане, где у него был револьвер. Он наполовину спустился с лестницы, когда увидел, что свет потух в той комнате, где он раньше чуть не заснул над книгой. В лицо ему пахнула струя свежего воздуха, как будто кухонная дверь была открыта. Филипп вынул револьвер и взвел курок, потом осторожно спустился по лестнице до конца, прошел к двери и, протянув руку к выключателю, хотел зажечь свет. Он услышал свист чего-то в воздухе и хотел отступить назад, но было поздно. Налитая свинцом палка молниеносно опустилась на его незащищенную голову, и он упал лицом вперед, потеряв сознание. Темная фигура, ударившая его палкой, подняла его и унесла на кухню. «Заткните ему рот салфеткой и свяжите руки», — скомандовал незнакомец. И человек, бывший с ним, подчинился ему беспрекословно. Джоанне плохо спалась ту ночь. Может быть, предостережение Джимми взволновало ее. Она постаралась нагнать на себя сон чтением, но безрезультатно. Сон не шел, и когда она потушила свет. Наконец, около 1:30 она задремала, когда за дверью ее комнаты скрипнула половица. Сонливость моментально исчезла, и Джоанна бесшумно встала с постели и подошла к двери. Сердце ее бешено колотилось в груди. Она положила руку на ручку двери. Тишина была абсолютная, но кровь застыла в ее жилах, когда она почувствовала, что ручка двери медленно поворачивается. К счастью, Джоанна закрывала теперь дверь на ключ и на задвижку.